Глава шестая. Алекса с сочувствием выслушала рассказ о моих неприятностях. Она и похохотала от души, против чего я совсем не возражал, потому что, сотрясаясь от смеха, она прижималась ко мне, ее длинные прохладные ноги терлись об мои бедра, а нежные плечи касались моего лица. Да, мы были в постели, мы спали вместе. Но только в том самом прямом смысле — закрытыми глазами, посапывая, как я однажды спал с Натали после заточения в лифте. Это был первый визит Алексы в мою обитель с целомудренным в нижнем белье продолжением. Я все-таки добился своего. А добивался я как раз того, чтобы Алекса пришла ко мне и осталась на ночь. Поначалу Алекса отказывалась, но я объяснил, что приглашаю ее только на сон. Я добавил, что это будет отличный тест на совместимость. Провести ночь вместе, просто общаясь, обмениваясь легкими прикосновениями, наслаждаясь интимной обстановкой. Если бы нам это понравилось, а я в этом не сомневался, значит, в будущем у нас могло бы все получиться. Неделя ушла у меня на уговоры и ужины при свечах, но, наконец, она согласилась. Или решила дать мне шанс. Правда, заставила меня поклясться, что не будет никаких вольностей. И вот после вечера, проведенного в Кенсингтонском пабе, где было полно французов, осталось ночевать. Утром, когда мы проснулись и еще нежились в постели, все так же невинно, я попросил Алексу рассказать про ее фильм. Ведь я, можно сказать, вдохновил ее на эту идею, когда мы были на выставке Моне. То, что я услышал, показалось мне забавным. Все странности поведения французов, которые так бесят представителей других наций, можно объяснить их любовью к своему образу жизни, — сказала она. Когда французы мчатся на красный свет, они не просто демонстрируют полное пренебрежение риском сбить кого-то, просто они думают, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить драгоценные минуты в ожидании, пока светофор решит, какого цвета сигнал ему хочется зажечь. Возможно, они торопятся на свидание с любимыми, которые ждут их в большой уютной постели, — прибавила Алекс. «В этом я с ними солидарен», — сказал я, но она была слишком увлечена и не уловила намек. Взять, к примеру, нашего президента. Его обвинили в коррупции. За что? Не за то, что он разрешал своим друзьям продавать нефть или оружие, а за то, что тратил слишком много денег на еду. Все это звучало очень убедительно, но как она собиралась снимать об этом фильм? «Просто», — ответила Алекса, — «я наблюдаю за французами в разных местах, за повседневными делами и показываю реальную важность этих дел. Взять хотя бы пресловутую собачью тему. Я снимаю богатую даму в Ницце, которая позволяет своей собаке гадить на английской набережной. Почему? Все просто. Эта дама не хочет, чтобы собака гадила в ее шикарной квартире, потому что это нарушит ее привычный образ жизни. Поэтому она выводит собаку на улицу, а потом возвращается домой. Мне не хотелось говорить ей, что аристократки, по крайней мере в Париже, уже начали убирать за своими собаками. Хотя, быть может, это тоже становится частью образа жизни. Я убираю за своей собакой, значит, я существую. Я рассказала Алексе, каким шоком стало для меня погружение в британский образ жизни, и в красках поведала о кофейной войне, что развернулась в Ватерлоо. За 2 недели работы в компании мне удалось переманить в свой кофе-клуб 16 членов старого клуба, и теперь нас было человек 30. Том, председатель первого клуба, то впадал в ярость, то был близок к суициду. Прежде всего резко сократилось потребление молока в его хозяйстве. Пакеты простаивали в холодильнике нераспечатанными, и сроки годности безжалостно истекали. А когда на кухне закончилась жидкость для мытья посуды, он вовсе потребовал представить ему отчет, сколько раз мы пользовались губкой и жидкостью, чтобы протереть носик нашей кофемашины для приготовления эспрессо. В качестве примирительного подарка я купил бутылочку моющего средства, только вот был не в силах помочь Тому в разрешении молочной проблемы, которая вскоре обещала, и он знал об этом, добавиться и кофейной. Потому что все любители кофе перешли ко мне, а Том остался только с любителями чая. Я сказал ему, что не вижу причин, мешающих нам сосуществовать, но Том все никак не мог смириться с крахом своей империи. Его часто можно было видеть расхаживающим по коридорам в тщетных поисках новых членов клуба. «Ты должен послать его в Париж поработать в твоей чайной», — сказала Алекса. Она хихикнула, и вибрации ее тела заставляли меня прерывать рассказ и концентрироваться на физиологических аспектах общения. Я не забыл свой обет целомудрия, поэтому, стиснув зубы, перешел к наименее сексуальной теме — битве, которую я вел с французскими властями на расстоянии. Бенуа прислал мне целый список проблем, которыми мне предстояло заняться. Он не знал, к примеру, что ему делать с письмом из департамента по делам франкофонии, которое завернуло переведенную версию меню. После долгих протестов я все-таки сдался и выслал им меню с переводом самых непонятных блюд, таких как картофельный салат, крем и чашка чая. Однако мой лэптоп был с английской клавиатурой, и на то, чтобы расставить все акценты, ушло бы часа три. Поэтому я попросту их проигнорировал. Исходил я из того, что французский покупатель не дурак, уж догадается, что «tasse de thé» — это вовсе не чашка английского определенного артикля «de». Точно так же, если вместо «крем» в меню будет «крем». Парижане ведь не покинут чайную, недоумевая, что это за хрень без акцента, которой украшен торт. Но это я так думал. А лингвисты думали иначе и потребовали все перепечатать. «Они пытаются довести меня до сумасшествия», — сказал я Алексе. «Нет, это ты можешь довести их до сумасшествия», — возразила она. «Напечатай весь перевод, как это сказать, крупными буквами». «Заглавными?» «Да. Во французском языке, когда пишешь заглавными, не обязательно расставлять акценты. Они будут обязаны это принять, но и возненавидят тебя, конечно». «Блестяще. С такой девушкой я уж точно не пропал бы в этой жизни». «Почему бы нам вместе не провести Рождество?» — вдруг вырвалось у меня. «Если бы я сначала подумал, то, наверное, никогда не осмелился бы предложить такое». «Да, все говорят, что атмосфера в пабах на Рождество непередаваемая». «Нет, я не имею в виду пойти выпить. Я к тому, чтобы провести вместе все Рождество. Неделю или сколько там получится. Как тебе идея?» «Ты имеешь в виду без мамы и Юри?» «Да, не здесь, не в Лондоне», — сказал я. «Давай уедем куда-нибудь, скажем, на юг Франции». «Кажется, она не особо прониклась. Там будет тепло. А может быть, очень холодно. Но тебе ведь нужно путешествовать по Франции, чтобы собирать материал для фильма, разве нет?» «Хм». Это было уже более позитивное «хм». Голос Алекса даже прозвучал громче. «Давай вместе продумаем маршрут на Рождество». Господи, как же трудно удержаться от соблазна сжать ее в объятиях и намекнуть на то, что я хотел бы пройти и другими маршрутами. Хм. Мы снова вернулись к междометиям. Знаешь, я мог бы финансировать твой фильм. На этот раз она напряглась. В каком смысле? Жан-Мари сказал, что хочет купить мой бизнес. Но ты же не хочешь его продавать. Нет, но если бы продал, мог бы финансировать твой фильм, и ты обошлась бы без денег Юрия. Я уже говорила тебе, что не хочу, чтобы из-за меня рушилась твоя жизнь. Я почувствовала, как Алекса слегка отодвинулась от меня и крепче обхватила ее за талию, насколько это было возможно, чтобы не выглядеть грубым. «Ты ничего не разрушишь. Я мог бы продать Жанну Мари половину бизнеса, включая половину моих долгов, кстати. И пусть бы Бенуа продолжал управлять чайной, он отлично справляется. А я мог бы инвестировать деньги в твой фильм. Именно инвестировать. Если дело выгорит, я хотел бы получить обратно свои деньги с процентами». «Я не думаю, что фильм окупится. Это же не Гарри Поттер». «Не нужно себя недооценивать, Алекса. Ты теперь звезда. Бабур, галерея Саачи. Люди пойдут на твой фильм. Ты хорошее вложение капитала». «Значит, ты хочешь меня только потому, что я звезда? Послушай, не забывай, что я познакомился с тобой, когда ты подрабатывала официанткой. Я и внимание-то на тебя обратил, потому что ты постоянно роняла тарелки». Она толкнула меня локтем в знак протеста, но я почувствовал, что сделала это по-доброму. «Как бы ты ни было, — сказала Алекса, — я не единственная звезда. Тебя тоже можно назвать звездой». «Что ты имеешь в виду?» Она помолчала, обдумывая ответ. «Поэтому я и плакала». «Что такое?» Когда ты сказал, что счастлив, что моя выставка пройдет в Саатче, ты радовался за меня. Ты не подумал, ура, теперь моя физиономия станет знаменитой. Саш тогда сказал, ха, ты хочешь прославить этого англичанина. Обо мне он совсем не подумал. А ты думал только обо мне, и потому я расплакалась. Я подумала, да, пожалуй, он действительно любит меня, этот глупышка Пол. Я помню, что обещал целомудренный сон в одной постели. Но случается, что парень просто физически не может сдержать свои обещания, особенно если девушка не возражает.